Андрей Миронов, любимец публики, актер, поющий, танцующий, исполнитель куплетов и чечеток, мастер эстрады, актер театра сатиры, где любят репризы и тому подобное. Но это лишь один облик Миронова. И что-то от всей этой стихии в Дон Жуана вошло. Вошло как тень, как отголосок чего-то, оставшегося не только в стороне, но будто в давнем-давнем прошлом, где-то в веках. Да, был любимцем, был покорителем сердец, никем другим не был, ведь он Дон Жуан. Измениться он не может. Он просто исчезает, когда появляется командор. И вот эту невозможность измениться, этот шлейф мифа, которым смог поиграть современный драматург, это Миронов почувствовал как драматический актер. Мы разбирали с ним тонкости пьесы, а я думал, Господи, как я соскучился вообще по душевной тонкости. Только бы Миронов не устал, только бы не исчез. Только бы воображению моему, а что такое репетиции наши, как не свободная игра воображения, не был бы положен неожиданный конец. Но Миронов продолжает приходить и, по-моему, не теряет интереса. Мы еще не очень далеко продвинулись. На первые 8 страниц текста это необходимая взлетная дорожка. Она должна быть сверхпрочной и проходить в идеально точном направлении. Этот процесс нужно сделать сквозным и стремительным, ибо в медленности мучительность воскрешения. И вот Дон Жуан цепко схватил своего бывшего слугу за шею или просто за рубаху и уже не отпустит его до слова «финита». Миронов поднимается с дивана, как-то легко разворачивается, бросается вперед и делает жест, хватает в воздухе кого-то невидимого и крепко держит. Пока он поднимается, мне жутковато на него смотреть, потому что в него будто вселилась какая-то странная чужая тяжесть. А потом внезапно короткий бросок, и в руке будто не просто рубаха партнера, которого сейчас нет, а своя судьба. Сыграть это в коротком комнатном показе может только прекрасный актер. Потому что тут важна сила накопления всего мысли, чувств, внутренней активности. Тут уже не я показываю актеру, а он мне. Это был блистательный актерский показ роли. Есть термин «режиссерский показ». Надо бы ввести еще и актерский показ. Я вижу, что Миронов понял. Это первая сцена не 254 реплики, а единый нерв действия. На одном дыхании должна пройти эта сцена. Из получасовой она должна превратиться в пятиминутную. Может быть, в спектакле она будет идти 7 или 8 минут, но чувствовать ее должны и мы, и зрители, как пятиминутную. Это лишь маленький отрезок дороги, которую следует пробежать, чтобы, завернув за угол, увидеть следующий отрезок. Вот какие иногда бывают удивительные вещи. Какой же внутренней техникой нужно обладать, чтобы осилить все это? Где эти технически оснащенные современные актеры? Где они? Где те, которые при величайшей техничности умеют сохранять душу, чтобы ничто не превратилось на сцене в пустую форму? Таких актеров очень много и у нас, и во всем мире. В Миронове я такого художника нашел. Пусть на время, всего лишь на один спектакль.